Хелен забыла задвинуть шторы. Лунный свет и снеговая белизна наполнили темную комнату серебристыми тенями, совсем как на негативе. Льюис робко приблизился к широкой медной кровати и стал смотреть на спящую Элен. Длинные пряди разметались по подушке, стрельчатая тень от ресниц легла на щеки. Тихим и легким было дыхание. Одна рука безвольно лежала поверх одеяла. Сквозь молочную белизну кожи проступали голубоватые жилки. Рука и плечо были голыми. Значит, она спала без сорочки. Он смотрел на Хелен и не переставал поражаться своей щенячьей глупости и упрямству. Ведь из-за этого и еще из-за какого-то непонятного страха он ничего не замечал. Все старался преодолеть себя, дурак. Дрожащими пальцами он осторожно потянул простынку. Розовые простыни отливали в лунном свете перламутром. Тело Хелен, заветные его долы и вершины, плавные чистые линии, было сейчас бледно-палевым. Розовато-лиловые, легкие точно дымка тени под грудью и между бедер. Она слегка шевельнулась, видно, почувствовала холод и снова замерла. Льюис весь задрожал не от холода. Его он почти не замечал, его била дрожь от мучительного волнения. Он стал раздеваться, чувствуя себя то ли захватчиком, то ли язычником, поклоняющимся своему божеству. Все с себя сняв, он лег рядом, боясь случайно прикоснуться к ней ледяной кожей. Но сам он весь горел от внутреннего жара. С пылающим мозгом он долго еще на нее смотрел, потом протянул руку. Его пальцы ласково обвели овал лица, коснулись ресниц, влажных полураскрытых губ. Рука его скользнула к ямке на шее, воровато погладила упругую грудь. Нежная теплота и покорность этого тела, не ведающего, что его ласкают, все сильнее разжигали кровь. Наклонив голову, он приник к ее губам, ощутив тепло сонного дыхания. После, придя в себя, он охватил ладонями ее груди, втянул губами розовый сосок и нежно его пососал, потом второй. Почувствовав, как нежные бугорки твердеют под его языком, Льюис тихо застонал. Хелен продолжала спать. Он осмелился прижаться бедром к ее ноге. Тело его мучительно сладко напряглось, жар усилился, ему казалось, что он грезит. Он снова принялся ласкать ее тело, самыми кончиками пальцев, точно слепец. Медленно скользя по слабой крутизне бедра, пальцы постепенно приблизились к лиловой дымчатой тени между ног, туда, где курчавились волоски, с заветного мыска ладонь переместилась ниже, лаская бедра изнутри. Какая нежная здесь кожа, точно шелк. Тихонько вздохнув, Хелен повернулась во сне на бок, ее груди прикоснулись к его груди, а его сведенные желанием чресла оказались притиснутыми к шелковистым ляжкам. У Льюиса помутилось в голове, он словно завис на страшной высоте, готовый низвергнуться в манящую черную пучину. Еще раз погладил теплую кожу и понесся в кипящий внизу водоворот, подхваченный на лету циклоном, переполнившего его чувства. Не помня себя, он раздвинул сонные бедра. Он вошел в нее сразу, почти незаметным толчком, одним-единственным. Ощутив себя в ней, он ошеломленно замер, лихорадочно пытаясь осмыслить свое состояние. Вожделенное единство, сладко омраченное чувством вины из-за совершенного святотатства, непостижимое слияние чистоты и греховности волновало его до безумия. Любовь и похоть. Одновременно. Такого он еще не испытывал. Ослепительный свет и греховное черное пламя. И невозможно понять, где свет, а где пламя. Тело его томилось, пульсируя каждым нервом. Не двигаться, продлить эту сладкую муку. Но разве можно удержаться? Он тихонечко качнулся и снова замер. Еще один, с трудом сдерживаемый толчок бедер, словно белые крылья затрепетали в мозгу, и его настиг последний миг наслаждения, острого как нож, только что пропоровший ему артерию, и вот уже фонтаном брызнула кровь из его жил. Он сейчас умрет. Тело его все еще вздрагивало, мокрое от пота. Зарывшись лицом между ее грудей, он услышал чей-то голос, кажется, его собственный, потерянно твердивший: «Боже мой, милосердный Боже!» Когда сердце его постепенно угомонилось, он отодвинулся и вскоре незаметно погрузился в сон. Хелен подождала, когда он окончательно уснет. Теперь можно открыть глаза и даже его обнять. Что ж, рано или поздно это все равно должно было случиться. Лучше уж так, как сегодня, хоть и пришлось немного схитрить. Она прикоснулась к белокурой гриве. «Нет, я не изменила», — уговаривала она себя. «Просто мне приснился сон». Утром Льюис проснулся первым. Выскользнув из постели, он подскочил к двери и, пролетев в мгновение ока узкую лесенку, чем не юный могучий бог, с ликованием оросил унитаз в тесной и холодной ванной комнатке. Ужас, восторг и волнение владели им одновременно. Совершенно голый он носился по ступенькам, туда-сюда, не замечая холода. Он был теперь иным, точно родился заново. А прежний Льюис умер, раз и нет его. Вместо него появился совершенно новый человек. Этому человеку подвластно все. Он могущественен и хорош собой. Весь мир у него на ладони. Для новорожденного Льюиса больше не существовало трудностей. Силы у него теперь хоть отбавляй. Он с улыбкой вспомнил своих любимых детских героев из дешевых комиксов. Они, шутя, передвигали горы, вмиг расправлялись со злом и умели преодолевать земное притяжение. Сегодня он тоже был суперменом и запросто порхал по квартире. Он вернулся в спальню и забрался в постель. Как только он потянул на себя простынь, Хелен открыла глаза. Их взгляды встретились. «Только ни о чем не спрашивай», — мысленно взмолился Льюис. «То, что произошло, было так сказочно, так невероятно. Вопросы все испортят, разрушат очарование». Но неужели она действительно спала? Пронеслось в его голове, и, точно услышав его мысль, Хелен с медленной улыбкой произнесла: «Ночью я видела один сон». «Это был не сон», — нетерпеливо перебил ее Льюис. «Ты же знаешь, что не сон». «Конечно, знаю», — сказала она, обнимая его. Льюису послышалось в ее голосе едва заметное сожаление. «И все-таки это был сон. Те 5 дней и ночей. Долгий, прекрасный сон», — вспоминал потом Льюис. Они промелькнули очень быстро, но в памяти его было живо каждое мгновение. Он видел эти мгновения точно наяву, можно было бы их потрогать. Он знал с самого начала, что эти мгновения останутся с ним навсегда и часто будут вспоминаться. Так и случилось. Несмотря ни на что, он с благодарностью возвращался потом в эти дни, когда жизнь его обрела смысл. Все 5 дней они были одни. Самый счастливый, третий, пришелся как раз на Рождество. Льюис отключил телефон, не желая, чтобы Тед вторгался в их идиллию. Они заперли дверь, решив никому не открывать. Они подчинялись только своим желаниям, ели, когда хотели, спали утром и днем, а ночью не смыкали глаз. Для них не существовало ничего, кроме любви и наслаждения. Только в сочельник, ближе к вечеру, они вдруг вспомнили, ведь завтра Рождество. Они торопливо нацепили на себя одежку и, крепко держась за руки, с хохотом выскочили на улицу. Праздновать так праздновать. Пробежавшись по магазинам, они раздобыли все необходимое. Напрасно Хелен боялась, что в конце дня магазинные полки будут пусты. Они купили елочку, а к ней игрушки и мишуру. Они накупили яблок, фиников, каштанов и еще виноград, и еще сливовый компот в роскошных банках. А индюшкой можно было бы накормить человек 20. Они еле втиснули ее в духовку. Да, еще оберточную бумагу, свечи, картонную вифлеемскую звезду, баночку икры, крекеры в золотой и в красной обертке со всякими шутливыми прибаутками. И, конечно, подарки. Что это были за подарки? Льюис велел таксисту ехать к Харрудзу. В огромных, нарядно украшенных к Рождеству залах почти не было покупателей. А он покупал Хелен все подряд, поставил ее у лифта и строго-настрого приказал не оборачиваться, а сам помчался к прилавкам. Духи в матовом, точно хрусталь, флакончики. Потом купил охапку омелы и астралиста, и букетик первоцветов, кучу белья, шкатулочки, отделанные атласом, шелком и дорогими кружевами, длинное жемчужное колье с бриллиантовым замочком, французское мыло с потрясающим ароматом, да еще в форме ракушек. Свертки уже не помещались в руках, он, подсмеиваясь над собой, ронял их, пока он поднимал один, падал другой. А он, дурак, все боялся довериться своему вкусу тогда в Риме. Вкус у него что надо, и любая цена ему нипочем. Не имея ни малейшего представления о размере, он стал выбирать ночную сорочку, показывая на пальцах длину и объем, размахивал руками и ухмылялся, как одержимый. Продавщица тоже улыбалась. Раскрасневшийся, с растрепавшимися волосами, Льюис был неотразим. Она сразу поняла, человек влюблен, и не сердилась на его бестолковость. «Так какую же, белую или черную? Девически скромную или вызывающе соблазнительную?» Недолго думая, Льюис попросил завернуть обе. Когда он с огромной, чуть не выше головы, кучей свертков вернулся к лифту, Хелен там не было. Он весь помертвел, чувствуя, как от ужаса сжимается сердце. И вдруг через бесконечное это мгновение он увидел, что она, смущенно краснея, спешит к нему навстречу, и тоже с кучей свертков. Радость от того, что она не исчезла, была настолько острой, что он не мог ждать, рванулся к ней и остановился посреди огромного торгового зала, твердя только: «Милая ты моя! Милая ты моя!» Лифтер даже отвел взгляд. А вечером они наряжали елку, так старались, развесили игрушки, ленты, потом блестящую мишуру. Растопив камин, задернули занавески и потушили лампы, одну только оставили гореть. Этот уютный полумрак волшебно преобразил комнатушку с обитыми дешевым плюшем креслами и с ветхими ковриками. Она перестала быть чужой. Теперь это была их с Хелен комната. Они не подумали, что кроме индюшки нужно было купить и холодных закусок. Поэтому пировали с одной икрой, намазывая ее на тосты. Вот так пировали, сидя у камина, не разжимая рук, любуясь елочкой и болтая. Льюис пытался рассказать о себе, понимая, что словами мало что можно объяснить. Рассказал о бесконечных своих страхах и неудачах, которые не слишком успешно пытался преодолеть. Как он старался быть таким, каким его хотели видеть родители, потом он сам, потом друзья, каким потом он старался угодить Теду. А теперь он понял, никому угождать не надо. Теперь он стал, наконец, самим собой. «Я люблю тебя», — признался он, пряча лицо в ее коленях. «Я люблю тебя, люблю». Элен прикоснулась губами к его волосам и ласково провела по ним рукой. Так мать успокаивает ребенка. А Льюиса вдруг охватил стыд. Он жаждал исповеди. Он без утайки выложил все свои подвиги. Женщины, вино, рестораны. Без конца и без края. Даже говорить тошно. А ведь притворялся, что все это ему нравится. Что было, того не исправить. Он ее недостоин. Как он теперь раскаивается. «Ты на себя наговариваешь, Льюис», — успокаивала она. «Недостоин. Какая чепуха, не придумывай. Пора ложиться спать». Почти весь следующий день ушел на то, чтобы приготовить их гигантскую индюшку. Поскольку о картошке и прочих овощах они тоже забыли, то в качестве гарнира использовали консервированные кукурузные зерна. Случайно наткнулись на банку в кухонном шкафу. Замечательно вкусная штука. У них было отличное бургундское, уж его-то Льюис не забыл. Незаметно опустошив почти две бутылки, они слегка опьянели и отправились бродить по пустынным улочкам и вдоль сонно текущей реки. «Милая Темза», — приговаривал Льюис, вспомнив студенческие годы, влетевшие его семейству в немалые деньги. Он нашел руку Хелен и сжал ее пальцы. Хелен замедлила шаг, вглядываясь в воду. Наверное, она делает что-то не то. Но внезапная тревога тут же показалась такой бессмысленной. Чему быть, того не миновать? Стоит ли сопротивляться? Выпитое вино дурманило, убаюкивая мысли. Она завороженно смотрела на почти неподвижную воду. На глаза попалась веточка, быстро пронесшаяся мимо. Оказывается, течение совсем даже и не тихое. Наоборот, она почему-то обрадовалась. «Когда-то я жила рядом с рекой». Она сжала его ладонь. «Холодно. Пойдем домой». И они пошли. Придя, зажгли камин, задвинули шторы, заперли дверь. Это их мир, мир, сотворенный верой. Льюис улыбнулся. Неплохая мысль. Они этот мир сотворили, и они верят в него. А все остальное неважно. Устроившись поудобней у камина, они принялись разворачивать подарки. Хелен купила ему галстук, шарф, черный кожаный бумажник, носовые платки, шелковую сорочку, даже размер угадала, и бутылку арманьяка. Она положила все это ему на колени и пристально на него посмотрела, будто боялась, что он высмеет ее. Льюис знал, что в Париже у нее не было ни гроша, что за фильм она почти ничего не получила. Он был страшно тронут. Пока он бережно распаковывал свои свертки, она с детским нетерпением все порывалась ему помочь. Когда все их подарки были вызволены из коробок и оберточной бумаги, а коврик скрылся под ворохом кружев, шелка и атласных лент, они молча опустились на колени и переглянулись. «Тебе нравится? Правда нравится?» Ах, Льюис, мужчинам так трудно что-нибудь выбрать. Смущенно на него посмотрев, она провела рукой по его подаркам. Такие чудесные вещи. Не то, что я тебе купила. Если бы я только могла, я... Она не знала, что сказать. Льюис взял в руки ее ладонь. Ему хотелось сказать, что самым дорогим подарком для него было бы услышать, что она любит его. Больше ему ничего в этой жизни не нужно. Но он постеснялся, это прозвучало бы так неловко, так не кстати. Но по ее пытливому взгляду он понял, что она догадалась, о чем он подумал. «Ты моя милая!» — он прижался губами к теплой нежной ладони. «Какая же ты милая!» А позже он попросил ее примерить обновки. Сначала они выпили немного коньяку, после чего затеянное ими переодевание воспринималось как восхитительное, а для Льюиса и невероятно возбуждающая игра. Блестящий нежно-розовый шелк оттенял матовость ее кожи. Кружева подчеркивали округлую белизну грудей. Она обвела шею жемчугом. А теперь белая ночная сорочка. Сквозь тонкий шелк просвечивали темные соски, и смутно угадывался треугольничек волос внизу живота. Тело Льюиса закаменело от возбуждения. Не сводя с нее глаз, он в изнеможении откинулся на спину. Скинув белую сорочку, Хелен надела черную. Перед ним очутилась совсем другая женщина. Он видел, что дело не только в сорочке, но и в умении самой Хелен перевоплощаться. Даже лицо ее стало другим, только что очень юное, оно стало женственно зрелым. Как зачарованный он смотрел на эту незнакомку с чувственно набухшими губами, с потемневшими почти до черноты, широко распахнутыми глазами. Ни единой заметной глазу попытки изменить свой облик, но даже осанка стала другой, зазывно напряглась грудь. Хелен посмотрела на Льюиса. От ее глаз не могло укрыться, как его набухшая плоть рвется из брюк наружу. Она улыбнулась. Потом опустилась рядом с ним на колени и стала что-то нашептывать, все время меняя голос. Льюис слушал с веселым изумлением. Она просто дразнила его. Он-то знал, что это она, Хелен. Но в этот миг он уже не верил самому себе. Настолько неузнаваемо она переменилась, став еще более желанной, желанной невыносимо, словно не одна, а сразу несколько женщин его искушали. Его мучило желание и смутный страх. Он сжал ее лицо ладонями и наклонил к себе так, чтобы увидеть ее глаза. — Хелен, как тебе это удается? — Как? Она улыбнулась. — Это мой секрет. Я умею подражать голосам, манере говорить. Просто у меня хороший слух. Она помолчала. Могу говорить как англичанка, а могу с акцентом, с французским, итальянским, американским. Она опустила длинные ресницы. И с южноамериканским. Хочешь, изображу тебя? Льюис рассмеялся. Меня? Неужели сможешь? А ты послушай. Хелен сосредоточенно сдвинула брови и выдала ему несколько фраз. Льюис не верил собственным ушам. Точно его, рисковатые гласные. По ним сразу можно узнать, что он учился в Бостонском университете. Его манера говорить чуть в нос, с высокомерной растяжечкой. «Не надо, прошу тебя!» Он легонько встряхнул ее за плечи. «Ты соблазняешь меня моим собственным голосом. Мне от этого как-то не по себе». Хелен послушно замолчала и, слегка покраснев, спросила уже своим собственным голосом. «Ты в самом деле так думаешь, что я соблазняю тебя?» «Нет-нет, я просто пошутил». Он хотел ее обнять, но ее внезапно посерьезневшее лицо остановило его. Подняв руку, Хелен закрыла его рот пальцами. «Я и не думала тебя соблазнять, Льюис. Поверь. Просто я хочу, чтобы ты знал, какая я. Я не хочу лгать, Льюис, я...»